«А тебе что, завидно, доча?» С хладновато-презрительным добродушием осадила ее цыганка. «Ты вот только с мертвяками еще не трахалась, а так уж всех перебрала. Небось, и Микола там побывал». «А что, он не мужик, разве?» — обиделась девчонка. «Все при нем. Да еще во какое!» — она показала руками, расставив их в обе стороны так широко, как могла. Кира зажала уши, зажмурилась. «Она в тюрьме. В тюрьме. В Коктебельском обезьяннике. Правда, что сидят за этой решеткой, будто зверье в клетке. И она, Кира, среди прочих обезьян, в компании с дешевой местной проституткой и цыганкой. Первая, небось, повздорила с клиентом, вторая обчистила какую-нибудь доверчивую отдыхающую, вот их и задержали. А для компании к ним засунули подозреваемую в ограблении, убийстве и т.д. и т.п. Кира уже начала путаться в перечне собственных злодеяний. И сидеть ей тут, пока после выходных не вспомнит о своих рабочих делах милицейское начальство. Может быть, тогда все же отправят запрос в сопредельное государство и выяснит, что Кира Москвина — доктор медицины, в связях, порочащих ее, замечена не была, тем более в тех кошмарных преступлениях, которые ей шьются. Свидетельство Глыбина-старшего, милицейского генерала, дорогого стоит. А если этого будет мало, примчится выручать Киру восходящее светило адвокатуры Глыбин-младший. Да, похоже, не миновать Игорьку приезда, ведь кроме явного бреда, навороченного в той листовке, его клиентки и подруги шьют еще ограбление и убийство. Убийство Алки. Кира изо всех сил прижала к глазам кулаки. Алка, единственная и самая лучшая подружка с того самого дня, как 14 лет назад Кира, от робости запинаясь, вошла в первую аудиторию медфака университета, где была назначена первая лекция для первокурсников, и, ничего не видя от волнения, села за первый попавшийся стол. Сосчитав до 10, набралась храбрости и взглянула на соседку. Ею оказалась худенькая брюнетка с невообразимо пышной химией. Девушка увлеченно читала надписи, которыми был испещрен стол, и не сразу заметила Киру. Наконец она обратила на нее свое подвижное большеглазое лицо и изумленно хлопнула нарядными ресницами. «Нет, ты видела это?» — спросила так, словно была знакома с Кирой всю жизнь. «Ей-богу, лучше не скажешь». От маникюрины ноготочек ткнулся в круто вырезанные буквы, столь щедро заштрихованные черным шариком, словно писавший эти слова стремился непременно сделать их достоянием вечности. «Деньги — это грязь. Жаль, что грязь — не деньги». «Потрясающе!» — восхищенно протянула брюнетка. «Потрясающе!» — согласилась Кира, которая и впрямь нашла эту мысль свежей и оригинальной. «Ничего, что я села тут рядом с тобой. Ты, я хочу сказать, я...» «Сиди!» — великодушно разрешила девушка. «Я тут пока еще одна, как перст, ни с кем не познакомилась. Начать с тебя, что ли?» Дружба завязалась мгновенно и длилась по сей день. «Вот именно, по сей день, — горько подумала Кира, — не далее. И стало страшно. Как она теперь будет обходиться без Алки? Сможет ли держать в железном кулаке стайку лодырей-лаборантов? А ругаться с институтским начальством из-за денег, которые министерство целевым назначением выделяет на развитие Кириной лаборатории? Но если до нее доходит 10%, то это хорошо». Кто теперь будет подчищать хвосты Кириных исследований, оформлять их на бумаге, следить за серийностью и непрерывностью опытов? «Ты без меня пропадешь», — не раз снисходительно говорила Алка. «Ты же у нас звезда, блеснула и полетела по небесам дальше, а я подбираю твои лучики, в пробирочку складываю, этикеточки приклеиваю. Если не буду этого делать, ты завтра и не вспомнишь, какая идея тебя осеняла, гениальная твоя головушка. Ты у нас алмаз неограненный, а я твой ювелир».